Глава 16. Наши посиделки с Бомбадилом затянулись до позднего вечера. Он показал мне еще много интересного, что однозначно поможет мне в поисках деда. Ему удалось отследить контакты не только Велигута, но и его помощников Хорста и Левина, а также разузнать, где находятся их вотчины, те самые научные институты и лаборатории пресловутого наследия предков, занимающихся всякой оккультной чертовщиной. Но это я в будущем считал все усилия нацистов по исследованию магии натуральным бредом и профанацией. Попавший в шкуру ведьмака, мне пришлось кардинально изменить свою точку зрения, ведь магия действительно существовала, только знали о ней лишь избранные, обладающие колдовским даром ведьмаки, колдуны-маги, нечисти, нежить, а также служители различных религиозных культов. Пока мне выпало счастье повстречаться лишь с представителями христианства, причем двух разных конфессий, православия и католичества, Афанасий приобрел свой ведовской чин в Индии и встречался с индийскими садхи. Думается, что священнослужителям и других религий, ислама, буддизма, иудаизма, а таких, как мы, тоже прекрасно известно. В общем, не знаю, когда Бомбадил успел собрать столько информации, ведь добирался я до Берлина не так и долго, но он показал мне ряд сотрудников, что были ниже рангом, чем помощники Велигута. И под их личиной можно было попытаться внедриться в их гребаную шайку-лейку. И еще Том мне поведал, что кроме самого Велигута, больше ни упырей, ни колдунов в команде старого бригадофюрера СС не наблюдается. Остальные обычные люди – просто-таки без каких-либо задатков. А весь круг общения старого генерала Упыря вращается между двумя мутными личностями, показанными мне ранее, оберштурмбанфюрерами СС Левиным и Хорстом. Причем от Левина, как уточнил Бомбадил, мертвечиной просто шибает за версту, но он точно не упырь, простец, но от чего-то так пропитавшийся упыриной магией смерти, что отмыться от нее удастся еще очень и очень не скоро. Как такое могло произойти, Том прояснить так и не сумел. Причем, как заявил рыжий ведьмак, смердит от Левина не перегаром заклинаний, а сырой, еще ни разу не используемой силой. И еще один раз Тому удалось застать старика Волли за встречей с, пожалуй, самой одиозной личностью Третьего Рейха, рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером. Но об этом я в свое время тоже читал и нет-нет, да и посматривал документальные передачи по ящику, сдобренные основательной долей досужих домыслов и выдумок. Но, как ни странно, попавши сюда, я понял, что не все выдумки таковыми являются. Именно по инициативе Генриха Гиммлера в исследование оккультных наук вливались колоссальные средства, а ведь он обычный простец, и если не городить огород, а просто попытаться устранить рейхсфюрера, может быть, сама эта проблема сошла бы на нет. Не мудрствуя лукаво, я спросил об этом Бомбадила. «Даже не думай об этом», – предупредил меня Том. «Магическое сообщество не вмешивается напрямую в дела простецов. Когда-то давным-давно титаны, языческие боги, да и великие маги прошлого едва не погубили землю в магических войнах, используя обычных смертных как расходный материал. А ведь именно от их количества напрямую зависит насыщенность эфира магии. А еще есть такое понятие, как энергия веры, которой без простецов тоже не получить. С тех пор был установлен всеобщий запрет на прямое вмешательство одаренных в жизнь обычных людей. И что же случается, если кто-нибудь его нарушит? Ну, во-первых, против него объединятся другие одаренные, но это по сути мелочи. Если таковой деятель преуспел в магии и вышел за пределы всех возможных рангов, то он может выстоять против всеобщего объединения магов. Ковена? Да, европейский ковен – одно из подобных объединений, разбросанных по всему свету. И куда хуже, если на нашу грешную землю обратят внимание силы равновесия, завизировавшие запрет на прямое вмешательство в жизнь простецов. Силы равновесия? А мир оказывается куда сложнее, чем я себе представлял, с учетом уже полученных знаний. «Ты о них не знал?» – усмехнулся Бомбадил.

Мне еще ни разу не доводилось понежиться в горяченькой водичке. В баньке я уже от души оттянулся, проживая в ведьминой балке, а вот ванна – это нечто другое. Она словно бы пришла из той моей жизни, о которой я постепенно начал забывать. Словно все произошедшее и не со мной было. Я уже реально считал себя не иначе, как Романом или товарищем Чумой. Я даже в мыслях называл себя так, а вот Виктор Чумаков... Нет, это имя останется со мной навечно, где-то глубоко внутри моего «я». Я Роман Перовский, товарищ Чума и точка, а вот с личностью первого всадника, постепенно пускающего во мне свои ростки, еще придется разбираться. Если я не хочу безвестно сгинуть под гнетом его разума, выкинувшие все проблемы из головы, я забрался в набравшуюся ванну и расслабленно в ней отключился. Сколько времени я провел в этом блаженном состоянии, не могу вам сказать. Я очнулся, когда вода в ванне практически остыла, я наскоро смахнул с себя воду, накинул обнаруженный тут же на вешалке махровый халат и, кое-как засыпая прямо на ходу, дошлепал до кровати. Упавший на нее мордой в подушку, я мгновенно отрубился, словно кто-то повернул невидимый рубильник. Я пробудился от чего-то мягкого прикосновения, приоткрыл один глаз. Прямо перед моим лицом на подушке сидел огромный черный котяра. Реально огромный, я раньше таких никогда не видел. И довольно жмурясь ярко изумрудными глазищами, громко урчал мне на ухо. «Ты откуда здесь взялся, разбойник?» Произнес я хриплым ото сна голосом и протянул руку, смело погладив этого красивого монстра по голове. Кот в ответку бодро ткнулся головой мне в ладонь и заурчал еще громче. «А кот-то совсем непростой», — понял я, переключившись на магическое зрение. Каждое его прикосновение отжирало у меня незначительное количество магии, пусть совсем незначительное, но все-таки. Однако взамен я почувствовал основательный прилив физической энергии, психического спокойствия и уверенности в своих силах. И вообще я чудесно отдохнул и выспался, вообще готов сейчас любые горы свернуть. Настроение отличное и боевое, именно с таким настроением не обязательно будет сопутствовать удача. Я легко соскочил с кровати, ощущая во всем теле невиданную ранее легкость, словно присутствие в моей комнате кота открыло неизведанные ранее возможности организма. Я и до этого того ипостаси ведьмака шестого чина был себе вполне бодрячком, а теперь и вовсе чувствовал себя блинным богатырем. Я еще раз погладил кота, щедро поделившись с ним магической силой, насколько мне позволяли мои ущербные меридианы. Котяра вновь заурчал и тоже спрыгнул на пол с кровати. Размер кота меня опять удивил. Ростом этот экземпляр оказался с хорошую собаку. И еще я заметил, что у него вместо хвоста какой-то короткий обрубок. Бедолага. Почесал я кота за ухом, затем умылся, оделся и спустился в каминный зал на первом этаже. За столом я обнаружил долговязую плотную фигуру бомбадила, уже за обе щеки уплетающего обильный завтрак. И куда ж в него столько влезает, хотя я тоже не прочь перекусить. В моем желудке после вчерашнего застолья уже ничего не осталось, хотя я думал, что с утра даже не смогу усмотреть в сторону еды. Но поза вчерашнего добра не помнит, а с чудовищным метаболизмом ведьмака и подавно. «Как отдохнули, сэр?» Едва я спустился с лестницы, как передо мной вырос эльф с обгрызенным ухом, Робби. «Замечательно, Робби!» Чувством поблагодарил я домового эльфа. «Отлично выспался и восстановил силы, а этот ваш черный котяра так просто чудо какое-то». «Какой черный котяра?» Вкрадчиво поинтересовался Робби, а бомбадил даже жевать перестав, замерев с открытым ртом. «Ну, тот, с обрубком вместо хвоста, его еще как догладишь, он магию трескает, будь здоров, но зато физических сил, наоборот, прибавляет». «Мэнский кот!» С каким-то странным придыханием пискнул Робби, а глаза бомбадила так и вовсе вылезли из орбит. «Ты гладил мэнского кота?» «Ну да, гладил. А в чем проблема? Здоровущая тварь, но ласковая». «Ласковая?»